Глава 9. Черный лес. Весь следующий день Кластер светилась от счастья, получила новости о взрывах в клане Мураши. Фластра тоже радовалась, но далеко не так сильно. Она не знала, что Кластер виновна во взрывах, да и по характеру она была гораздо добрее и не любила жестокость. Ночью Кенни продолжил делать амулеты и закончил с партией. На созидании последнего амулета мира духов он ощутил, что техника откалибровалась, достигла своего идеала. Больше ее некуда развивать. Теперь осталось сохранить ее в источнике, первую среднюю технику в арсенале Кенни. Это не только позволит созидать амулеты мира духов моментально, лишь бы праны хватило, но и Иру освободит. Сейчас она помогает при создании каждого амулета. В одиночку он пока не может использовать настолько сложную технику. Закончив с амулетами, Кенни несколько часов провел за новыми опытами с созиданием артефактов при помощи размолотых в порошок праночервей. У Кенни появилась идея, а что если создать доспех, как у Железного Человека? Или что-то подобное, очень мощное артефактное оружие, которая будет одновременно защищать его и обладать огневой мощью. Применить все, на что он будет способен, созидание с искрой прана амулетов, артефактов и кукол. Но даже примерно прикинув сложность, Кенни с сожалением признал, что до такого уровня ему очень далеко. Но потихоньку двигаться к своей цели можно. Следующий день прошел так же скучно, как и предыдущие. Кенни спал, читал свитки, записывал свои мысли, играл в шахматы и в карты с Марко и девчатами. Единственное различие – перед сном он принял звездный отвар, подаренный Кластер. Первые часы регенерации мизинца, самые мучительные, он провел во сне. Остальное время молча терпел, не забывая наносить специальную мазь и регулярно менять бинты. Марко и девушка с вуалью косились на него, но ничего не спрашивали. Во время ужина Кенни жестом показал Марионелле, что он закончил с амулетами. Ночью она к нему пришла. Марионелла молча села напротив, скрестив ноги. Сбоку от себя она поставила футляр с 10 призрачными червями и 10 драгоценными камнями среднего качества. Кенни также молча вытащил из браслета резной деревянный ящик и положил его между ними. Марионелла открыла ящик и сразу зацепилась взглядом за серебристое яйцевидное украшение. Она взяла его в руки и внимательно рассмотрела. Затем достала артефактную лупу и около минуты изучала амулет. «Тут использовалась искра лейтенанта», — пояснил Кенни. «Я смог сделать амулет с искрой. Когда буду более-менее в себе уверен, сделаю с искрой капитана». «Что ты за него хочешь?» Марионелла погладила большим пальцем амулет. «Призрачного червя низкого качества», — Кенни согнул палец. «Драгоценный камень среднего качества, любую искру лейтенанта. Ну, и за мою работу 45 килограмм камней праны». «Дорого», — поморщилась Марионелла. «У меня хорошие новости», — Кенни улыбнулся, сделанной радостью. «После поглощения искры капитана я повысил свои навыки. Теперь одного призрачного червя мне хватит на 2 амулета». Марионелла заметно расслабилась. Вопрос с призрачными червями становился все острее. Культ Святого Вора использовал все свои связи, чтобы скупать их. Пока все хорошо, но скоро крупные игроки почувствуют спрос и начнут взвинчивать цены на призрачных червей. Подключать церковь Марионелла не торопилась, не хотела раскрывать секрет создания амулета. «Я думаю, что в будущем смогу еще сильнее уменьшить затраты призрачных», — серьезно сказал Кенни. «Но и цена базового амулета поменяется». «Сколько ты хочешь?» 30 килограмм камней праны и драгоценный камень среднего качества». «Приемлемо», — неохотно кивнула Марионелла. «Но скоро цену придется снизить. Как только стоимость призрачных червей поднимется, нам станет невыгодно закупаться у тебя по такой высокой цене». Как поднимется, там и поговорим. Хочу еще кое-что обсудить. Кенни деловито потер ладони. Что? Вам нужны другие амулеты? У нас достаточно пронариев, которые создают амулеты. Снисходительно улыбнулась Марианелла. Даже целебные? Поднял брови Кенни. У тебя есть что предложить? Заинтересовалась Марианелла. Пока что нет, виновато улыбнулся Кенни. Но я предлагаю вам свои услуги. Я уже откалибровал технику создания амулета мира духов. И скоро сохраню ее в источнике. Амулет будет созидаться гораздо быстрее. У меня появится свободное время. Пусть ваши люди подумают, какой амулет я еще смогу сделать. Найдут подходящих праночервей, отправят их мне на опыты. Дадут БПП и предоставят внешний вид техники. «А немногого ты хочешь?» – удивилась такой наглости Марианелла. Кенни, по сути, просил полностью профинансировать его новую технику. «Почему много?» – пожал плечами Кенни. «Если хотите, пакт праны составим. Я буду должен продать вам определенное количество амулетов, когда добьюсь успеха. И ведь дело не только в лечебных, я могу создать любой амулет. Главное, чтобы была подходящая техника и праночервь. Разве это не круто?» «А амулет мира духов ты тоже по готовой технике создал?» — прищурилась Марианелла. «Там повезло», — смущенно улыбнулся Кенни. «Я же часто курил облачную траву, а она сама активирует технику в организме. Скорее всего, это и помогло создать амулет. Иногда и такое бывает». Марианелла хмыкнула, но не стала спорить. Она чувствовала, что Кенни не договаривает, но не могла заставить его раскрыть всю правду. У каждого пронария имеются свои секреты. «Я передам твое предложение». Марианелла вытащила из браслета массивный мешок с камнями праны, набитый кошель с золотыми монетами и куб с искрой праны. «Это плата за партию, 155 килограмм камней праны и искра лейтенанта. Я учла стоимость браслета, вычла 70 килограмм. Теперь браслет твой». «Вот», — Кенни вынул из кольца свиток и протянул его Марианелле. «Тут материалы, которые мне нужны. Я подчеркнул те, что в приоритете. Мы с вами договаривались, что вы будете часть платы отдавать ресурсами. Аукцион прошел, поэтому мне больше не нужно так много камней праны». «Хорошо, я посмотрю». Марианелла приняла свиток. «Спасибо», — Кенни улыбнулся. «О моем предложении подумайте». Проводив взглядом уходящую Марианеллу, Кенни потер подбородок. «Будет хорошо, если культ Святого Вора согласится с его предложением и профинансирует. Это сэкономит много времени и средств». Кенни вышел на улицу подышать свежим воздухом. Ночь, на небе мигают звезды, серебряная луна надменно поглядывает вниз. «Интересно, а в этом мире до Луны можно добраться? Может, построить артефактную ракету?» Кенни хмыкнул своим мыслям и вернулся в шатер, готовясь к входу в мир духов. Сегодня он, наконец, доберется до Черного леса. Эта запретная зона находится в области титанов. И именно там прячется дух Аурелии. Кенни заинтересовался этой личностью после разговора с учителем. Фурухмин отчего-то уверен, что она будет помогать ему. К тому же Аурелия хранит самые полные знания о прошлом третьего святого. Она была рядом с ним, когда Лохрашин уничтожал древних мамонтов. Кенни чувствовал, что чем лучше он узнает историю, тем больше пользы это принесет в будущем. Он даже кратко записал все важные события и даты, которые знал. Настоящие события, а не те, которые навязывает Церковь Трех Святых. В мире духов все было так же уныло и серо. Люция неподвижно сидела на камне и смотрела в одну точку. Когда появился хозяин, она отмерла и повернула к нему голову. «Летим дальше», — Кенни активировал свои золотые крылья. «Сегодня мы должны добраться до запретной зоны». «Да». Люция поднялась и распахнула черные крылья. Оба взлетели и устремились в сторону виднеющейся вдали темной полосы, Именно там начинался Черный лес. Кенни и Люция добрались до него за полчаса. «И правда, Черный лес», — пробормотал Кенни с сомнением, разглядывая смоляные деревья и угольную траву. Даже небо над лесом, казалось, было темнее. «Будь осторожна», — предупредил Кенни. «Аурелия живет где-то в центре леса. Мы сразу узнаем ее дом. Это зеленая поляна с домом». «Поняла», — сосредоточенно ответила Люция. Кенни заметил первого призрачного монстра спустя минуту полета. Между деревьев мелькнула неясная тень. Кенни ускорился. Перед тем, как лететь сюда, он добыл информацию по Черному лесу. Его населяли теневые звери, так их прозвали. Черные, как сажа, животные обладали огромной скоростью и часто нападали толпой. Среди теневых зверей было немало элитных, и даже один известный легендарный — черный змей. В общем, опасная зона. Но не для Кенни и Люции. В этом лесу не водились птицы. Полет проходил безопасно, и вскоре Кенни заметил цветную точку в Черном море. Понадобилось пара минут, чтобы добраться до зеленой поляны с массивным деревянным домом. На фоне серого мира духов это место выделялось своей яркостью, свежестью. Словно поляна — кусочек из реального мира. Кенни и Люция зависли в воздухе, не торопясь приземляться. Сперва надо познакомиться с хозяйкой. Ангел с интересом рассматривал травку, деревца, дом. Она впервые видела настолько насыщенное красками место. Даже в штабах все тусклее и серее. «Тут живет Аурелия Прекрасная?» — осторожно спросил Кенни. «Мне ваш адрес подсказал Фурухмин». Не прошло и минуты, как дверь открылась. На крыльцо вышла высокая девушка с золотистыми волосами до икр. Она была очень красива, как кукла. У нее были широкие скулы и поразительно зеленые глаза, словно два камушка зеленой яшмы. Кенни сравнил ее с той прекрасной девушкой из воспоминаний Одиша. Это точно она, но старше, мудрее. Аурелия держала руки перед собой, убрав кисти в широкие рукава светло-зеленого в пол платья. Некоторое время она разглядывала гостей, затем приподняла ладонь. Страшное давление навалилось на Кенни и Люцию. Оба не успели среагировать и камнем рухнули вниз, придавленные к траве. «Кто ты?» — Аурелия убрала кисть обратно в рукав. «Я Кенни, потомок Розалии», — пробормотал он, ошеломленный приемом. «Потомок Розалии?» — Аурелия приподняла брови. «Кенни, да?» «На твоей спине крылья Михаила, в руке твоей щит Рафаила. А рядом с тобой ангел, которого я вижу впервые. Кто ты? Как связан с Лохрамином?» «Никак я с ним не связан», — начал злиться Кенни. «Уберите давление!» Крылья засияли золотом, а щит — красным. Кенни медленно сел. Люция рядом с ним тоже успешно сопротивлялась давлению. Но она вела себя немного странно. Ее глаза полностью почернели, движения стали дерганными. Кенни этого не видел, потому что ангел лежал за его спиной. «Врешь», — Аурелия нахмурилась. «Как ты с ним связан? Отвечай!» «Я пришел к вам с добрыми намерениями», — мрачно сказал Кенни. «Фурухмин уверял меня, что вы захотите помочь». Аурелия прищурилась, затем щелкнула пальцами. Рядом с ней появился духовный посланник, серая кошка. «Посети Фурухмина. «Узнай, кто такой Кенни», — приказала она. Затем перевела взгляд на гостя. «Приходи завтра. Ангела твоего я не трону». Кенни фыркнул, но спорить с ней он не мог. Давление не ослабевало. Скоро его выбросит из мира духов. Скрипнув зубами, Кенни вышел в реальный мир. Он мог лишь надеяться, что Аурелия не навредит Люции. «Ты тут?» — шепотом спросил Кенни. «Да». «Несколько минут назад вышла», — послышался в голове сонный голос сестры. «Ты добрался?» «Да». Кенни пересказал встречу с Аурелией. «Фурухмин никак не ожидал, что ты так скоро с ней увидишься», — задумчиво сказала Ира. «Поэтому не предупредил Аурелию». «Да, скорее всего», — Кенни зевнул. «До рассвета еще около часа». «Попробуем план прорыв. Давай», — тут же согласилась Ира. «Но нам же не хватит времени». «Проведем первое испытание». «Ты уверен? Тебе ведь нужны призрачные черви для поглощения искр». «У меня хватает червей, не переживай. Давай попробуем». «Хорошо, дай мне пару минут, я до огорода тролля дойду», — нетерпеливо ответил Ира, входя в мир духов. Кенни разложил перед собой 10 капсул с призрачными червями низкого качества. Всего у него их аж 47 штук. Подготовил камни праны, песочные часы, взял в руки метательный нож. «Готово?» «Да». Кенни перевернул часы, порезал ладонь и положил на рану первого призрачного червя. На этот раз всю энергию забирала Ира. Она ощутила прилив сил и вошла в мир духов. Ира стояла у границы запретной зоны, огорода тролля. Перед ней расстилались зеленоватые топи, над которыми витали коричневые пары яда. Вдали виднелось несколько ящеров, внешне похожих на велоцирапторов. Ира ощутила прилив энергии от призрачного червя и запустила первый прием – усиление. Затем развернула вокруг себя сферу и побежала, не скрываясь. Скользить Ира не очень любила, поэтому редко пользовалась этим методом передвижения, предпочитая быстрый бег. В руках она сжимала деревянный посох, который в любой момент могла накрыть захватом. Ящеры ее заметили и побежали навстречу. Оба были на ранге продвинутых призрачных монстров. Обычным пронарием, чтобы убить одного такого, приходилось собирать команду. Когда ящеры подбежали достаточно близко, Ира ударила по ним эмоки. Мерзко заверещав, два монстра развернулись и бросились прочь. «Продвинутых могу прогонять!» Ира, сдерживая радость, побежала еще быстрее. Спустя пару минут она ощутила, что ручей энергии от призрачного червя резко истончился. Остановилась, на мгновение вышла и передала брату. «Энергия кончается!» Кенни кинул взгляд на часы, положил в рану второго призрачного червя и сделал запись в развернутом свитке. Поток энергии вернулся к прежней мощности. Ира побежала. Она хотела найти элитного монстра и проверить на нем свои новые силы. Еще один продвинутый ящер, но этот даже не стал нападать, словно почуял опасность от нее. Хотя нет, дело в другом. В пределы ее сферы вошел летающий монстр. Именно с ним не хотел встречаться ящер. В воздухе раздался громкий визг, похожий на скрип металла. Поднялся ветер, Ира остановилась, запустила концентрацию и пранозрение. С паникой она ощутила, что уровень поступающей энергии вновь снижается. Не успевает. Бах! Огромная когтистая лапа врезалась в землю, разрыхляя болотистую почву. В глубоких бороздах началась собираться зеленоватая влага, что пузырилось, исторгая мерзкие пары. Летающий ящер не успел лишь на мгновение. Ира вышла из мира духов. «Энергия кончается», — тяжело дыша сказала она. «Я едва успела выйти. Там элита, похож на гниющего птеродактиля». Кенни вновь посмотрел на часы, положил в рану третьего праночервя и сделал запись. «Со временем эффект длится все дольше», — поделился он наблюдениями. «Попробуешь атаковать элиту?» «Да», — твердо сказала Ира. Она вошла в мир духов и тут же побежала, запуская второй уровень концентрации. Ящер при появлении Иры взмахнул крыльями, коршуном падая на нее. «Эмоки!» Ящер резко затормозил в воздухе, поймав мощнейший импульс страшной ауры. Ира резко подпрыгнула и врезала посохом по лапе монстра, разрывая ее в труху. Пронзительный визг чуть не вырубил Иру. Ящер резко набрал высоту и скрылся. «Сбежал!» — тяжело дыша прошептала Ира. «Я прогнала элиту!» Она вышла в реальность и рассказала все брату. «Хорошо». Кенни закинул лечебного прана-червя в рану и перевязал ладонь. «Обсудим все позже. Вот-вот рассвет наступит». «Конечно», — ответила Ира, чувствуя внутренний подъем. Шансы на то, что она сможет попасть в сапфировый зал, значительно повысились. Недалек тот день, когда она наконец-то встретится лицом к лицу со второй святой. Последнее пророческое видение исполнится.